Господин де Реналь, услыхавший голоса, вышел из своего кабинета. С величественным и покровительственным видом, который он принимал при заключении брака в Мэри, он сказал Жульену: «Мне надо переговорить с вами, прежде чем дети увидят вас». Он увел Жульена в комнату и удержал жену, намеревавшуюся оставить их вдвоем. Затворив дверь, господин де Реналь важно уселся. «Господин священник дал мне о вас хороший отзыв. Все будут обращаться здесь с вами почтительно. Если я останусь доволен, то помогу вам со временем устроиться. Я бы хотел, чтобы вы не виделись больше ни с вашими родными, ни с друзьями. Их манеры не подходят для моих детей. Вот 36 франков за первый месяц. Но я возьму с вас слово, что вы не дадите ни гроша из этих денег вашему отцу». Господин де Реналь был зол на старика за то, что тот в этом деле перехитрил его. «Теперь, сударь, ибо по моему приказу здесь все будут вас так называть, и вы узнаете, что значит пребывание в порядочном доме. Теперь, сударь, не следует, чтобы дети видели вас в куртке. Прислуга видела его?» — спросил де Реналь у жены. «Нет, мой друг», — ответила она с видом глубокой задумчивости. «Тем лучше. Наденьте это», — сказал он удивленному молодому человеку, подавая ему свой сюртук. «А теперь пойдем к суконщику господину Дюрану». Более чем час спустя, когда господин де Реналь вернулся с новым наставником, одетым во все черное, он нашел свою жену, сидящую на том же месте. Она почувствовала себя успокоенной в присутствии Жульена. Рассматривая его, она забыла свой прежний страх. Жульен совсем не думал о ней. Несмотря на его недоверие к жизни и к людям, его душа в этот момент была еще душою ребенка. Ему казалось, что он прожил целые годы с той минуты, когда он всего 3 часа назад сидел в церкви. Он заметил холодный вид госпожи де Реналь и понял, что она рассердилась на то, что он осмелился поцеловать ее руку. Но горделивые чувства, возбуждаемые в нем новым платьем, не похожим на его обычные костюмы, до такой степени вывел его из себя, и он так старался скрыть свою радость, что его манеры сделались резкие и нелепы. Госпожа де Реналь смотрела на него с удивлением. «Вам следует быть более сдержанным, сударь», — сказал ему господин де Реналь, «если вы хотите, чтобы вас уважали мои дети и мои слуги». «Сударь», — ответил Жульен, — «меня стесняет это новое платье. Я бедный крестьянин, до сих пор носил только куртки. Если вы позволите, я пойду и побуду один в своей комнате». «Как тебе кажется это новое приобретение?» — спросил господин де Реналь у своей жены. Инстинктивно, почти бессознательно, госпожа де Реналь не захотела сказать правду мужу. «Я не в такой степени очарован этим мужланчиком. Ваши любезности сделают из него наглеца, которого вам придется прогнать до конца месяца». «Ну что ж, и прогоним. Это обойдется в лишнюю 100 франков. А Верьер привыкнет видеть детей господина де Реналя с наставником. Эта цель не была бы достигнута, если бы я оставил Жульена в его мужицком наряде. Если я его прогоню, я, конечно, оставлю у себя черную пару, которую я заказал у суконщика. У него останется то, что я нашел готового и во что я его одел». Час, который Жульен провел в своей комнате, показался мгновением госпоже де Реналь. Дети, оповещенные о прибытии нового наставника, осаждали мать вопросами. Наконец Жульен вышел. Это был другой человек. Недостаточно было бы сказать, что он держался сдержанно. Это была сама степенность. Его представили детям. Он обратился к ним тоном, удивившим самого господина де Реналя. «Я приглашен сюда, господа», — закончил он свою речь, чтобы заниматься с вами латынью. Вам известно, что значит отвечать урок? Вот Библия, — сказал он, показывая маленький томик в черном переплете. Это история Господа нашего Иисуса Христа, часть, называемая Новым Заветом. Я буду у вас часто спрашивать уроки, а вы можете сейчас спросить меня. Адольф, старший из мальчиков, взял книгу. «Откройте ее, где придется», — продолжал Жюльен. «И скажите мне первое слово стиха. Я буду вам отвечать наизусть из священной книги, указывающей нам образцы поведения, пока вы меня не остановите». Адольф открыл книгу, прочел слово, и Жюльен ответил всю страницу с такой легкостью, словно говорил на родном языке. Господин Дореналь торжествующе посмотрел на жену. Дети, видя удивление родителей, таращили глаза. Слуга подошел к дверям гостиной. Жюльен продолжал говорить по латыни. Слуга постоял неподвижно, затем исчез. Вскоре горничная и кухарка появились у двери. Адольф уже открывал книгу в 8 местах, а Жюльен все отвечал с той же легкостью. «Ах, Господи! Что за милый священник!» — сказала вслух кухарка, добродушная и набожная девушка. Самолюбие господина Дореналя было затронуто. Далекий от мысли экзаменовать наставника, он весь углубился в припоминание латинских слов. Наконец вспомнился ему один стих из Горация. Жюльен знал только одну Библию. Он заметил, нахмурив брови: «Священный сан, к которому я себя предназначаю, воспрещает мне читать столь нечестивого поэта». Господин Дореналь прочел немало стихов, якобы Горация. Он объяснил детям, кто такой был Гораций. Но дети, пораженные и восхищенные, не обращали внимания на его слова. Они смотрели на Жюльена. Так как слуги все еще стояли у дверей, Жюльен счел нужным продолжить экзамен. «Пусть, — сказал он самому младшему из детей, — Станислав Ксавье тоже укажет мне место из священной книги». Маленький Станислав с гордостью прочел с грехом пополам первое слово стиха, и Жюльен откатал всю страницу. Для полноты триумфа господина Дореналя в это самое время вошли господин Вально, обладатель прекрасных нормандских лошадей, и господин Шарко де Можерон, супрефект округа. Эта сцена утвердила за Жюльеном титул «сударь». Даже слуги не осмеливались называть его иначе. Вечером весь Верьер хлынул к господину Дореналю, чтобы увидать диковинку. Жюльен отвечал с мрачным видом, державшим всех на известном расстоянии. Его слава так быстро распространилась по городу, что через несколько дней господин Дореналь, из опасений, как бы его не перехватили у него, предложил ему подписать контракт на 2 года. «Нет, сударь», — отвечал холодно Жюльен, — «если вы вздумаете меня уволить, я должен буду уйти. Контракт, связывающий меня, но не обязательный для вас, не имеет для меня значения. Я отказываюсь от него». Жюльен так сумел себя поставить, что не прошло и месяца после его поступления в дом, как господин Дореналь сам начал относиться к нему с уважением. Священник был в ссоре с господами Дореналем и Вально, и никто не мог выдать прежнюю страсть Жюльена к Наполеону. Сам же он говорил о нем с отвращением.